Глава 14. Варя не стала там, на трассе, в машине, с управлением которой не справился этот идиот Женя, подставивший свою девушку под удар. Вера прокручивала в голове воспоминания Вари. Это было странно — помнить жизнь чужого человека, быть им. Впрочем, нет. Она была собой. Когда Вера попросила у медсестры зеркальце, она поняла, что это она. Вера Ивановна Еременко, только молодая. Авария, к счастью, не задела ее лицо. Тело — да. Доктора говорили на консилиуме про долгое восстановление, про то, что Варя может не встать на ноги. Варя, может, и не смогла бы, а Вера... Вера вдруг как-то очень точно поняла, что должна, обязана. И помочь этой глупой маленькой девочке Варе тоже обязана. Особенно с этой сволочью, Евгением. Он, конечно, пришел навестить. Брал за руку, хлопал глазами, даже слезу пустил. Оказалось, что ему очень надо, чтобы Варя что-то там подписала. Ага, что претензий не имеет, что ей от Жени ничего не надо. «Пойми, малыш, мы же с тобой семья, мы поженимся, да? А они на меня хотят дело повесить и кучу бабла. А я разве виноват? Я же нормально машину вожу, это просто случайность». Вера вытащила Варины воспоминания из головы. Или это Варя подсказывала Вере? «Случайность? Ты выехал навстречку, там, где был знак «Запрещено». «Какой знак? Не было там знака, я выехал уже после знака». Знак был, и Варя просила его не лихачить, ехать спокойно. «Варюш, пойми, нам с тобой жить. Ты захочешь жить с уголовником?» Вера вдруг отчетливо поняла, что жить с Варей этот урод не собирается. Ему надо, чтобы она подписала бумаги, а потом он свалит. «И еще насчет квартиры. Ты же не против, что я там живу? И из бабулиной жильцы съезжают. Ну, я сдал пока там одним ребятам. То есть, ну, неважно, молодые. Они будут мне на карту переводить. Тебе же пока все равно не надо. Тебя государство наше лечит». Вера была потрясена такой низостью. Ей было жаль девочку Варю, в тело которой она попала. Она уже понимала, что произошло. Нужно было как-то спасать эту девчонку и ее имущество. Вера не знала, надолго ли она застряла в этом теле. Мало ли, еще пара дней, и она снова исчезнет, а Варя вернется. И этот петух конченый оставит девочку ни с чем. Может, Веру и отправили в ее тело, чтобы помочь? Может, это какая-то ее великая миссия? «Жень, мне нехорошо. Я не могу подписать, рука не двигается. Позови доктора». «Но... Варь, надо подписать. Надо сегодня, слышишь? Надо!» «Хорошо, выйди пока. Врача позови». Женя замялся. Вера сама нажала на кнопку вызова. Пришла сестра с поста. Прогнала Женю, подошла к пациентке. «Сейчас капельницу сделаю и обезбол. Подожди пару минут». «Нет, погодите. Мне срочно нужен телефон. У меня же был телефон». «Да, конечно, в вещах твоих был. Сейчас». Сестра достала из тумбочки полностью разряженный аппарат. «Надо на зарядку, сейчас принесу. Если что-то срочное, могу дать свой». Вера вспомнила номер знакомого адвоката. Нужно с ним связаться. «Можно мой на зарядку сюда? Надо позвонить». «Хорошо. Доктора позвать? Помощь нужна? Я смотрю, этот твой... с какими-то бумажками. Ты ничего не подписывай. Доктору сначала покажи». «Да, хорошо, спасибо». Через 10 минут Варин телефон поставили на зарядку. Пришел доктор. Вера рассказала ему, зачем приходил Женя. «Ясно. Хочет выйти сухим из воды, женишок твой. А ты чего хочешь?» «Хочу, чтобы он ответил за все. Он был виноват». «Ну, это ясен-красен. Не был бы виноват, не бегал бы яйца поджав». «Я позвоню юристу знакомому. Еще его надо из квартиры выселить, и деньги он мои хочет присвоить». «Да уж, папандос. Шикарный жених, ничего не скажешь. Где вы таких находите?» «Я вот парень хоть куда. Доктор, заведующий отделением. а мне всего 30. И такой красивой девчонки у меня нет. Красивая, может, встать не сможет. Сможет. Я заставлю. Я строгий доктор. Вере доктор понравился. Хороший. Вспомнила сразу одного врача, травматолога, Товия Сергеевича. Она попадала к нему как-то давно. Была глупая травма, ногу подвернула. Товий был огромного роста, громогласный, смешной и очень приятный мужчина. В отделении все от него млели. Потом она встретила Товия уже в платной хорошей клинике. Он был главным врачом. Повзрослел. Помудрел, как он сам говорил. Вера ходила в клинику Товия еще раз уже после развода с Максимом. Тогда Товий сказал ей, что нужно думать о себе и о своем сердце, а не о всяких там идиотах, бывших мужьях. Вере тогда очень хотелось последовать совету Товия, но она не успела, умерла. А что с ней сейчас было? Воскресла? Нет, так не скажешь. А как? Вера позвонила Александру Шихману, приятелю Максима. «Вы меня не знаете. Меня зовут Варя. Мне ваш телефон когда-то дала Вера Еременко». «Вера? Вера Еременко? Она умерла несколько лет назад». «Несколько лет?» Вера Варя была в шоке. «Лет? Почему она думала, что это все с ней вот-вот произошло? И что сейчас делать?» «Да, да, я знаю, что она... Она просто говорила, что вы отличный юрист, адвокат, а мне очень нужна помощь. У меня есть деньги, вы не думайте». «Я не думаю, барышня. Рассказывайте, что вам нужно. Ради Верочки я, конечно, помогу». Он помог. Жене пришлось туго. Его не посадили, конечно, но перышки пощипали. Из квартиры Вари его в тот же день выставили. Он пытался протестовать, говорил, что хозяйка его девушка, невеста. Но ему показали бумагу от этой невесты, в которой было предписание площадь освободить. Насчет бабулиной квартиры, которую Варя сдавала девочкам-бальницам, тоже вышло интересно. Женя девочек собрался вышвырнуть и поселить там свою любимую Алену. Она, оказывается, все-таки реально была. Наивная девочка Варя. Вера ее жалела и боялась. Боялась того, что сейчас, когда она разрулила все проблемы Варвары, ее опять отправят в небытие. Или не в небытие. Где-то же душа Веры была все эти годы. Где? В раю? Вера не знала. Этого она не помнила. Помнила то, что упала. Потом, странно, ей казалось, что она была на своих похоронах. Она их помнила. После какая-то пустота. Обрывки воспоминаний. Ей казалось, что она видела Максима на кладбище. Потом в доме ее, Веры, родителей. Он был с каким-то ребенком. С девочкой. Что за девочка? Потом опять какая-то пустота. И вот Варя. Пробуждение в ее теле. Надолго ли? Время шло. Варя не вернулась, Вера не исчезла. Она хотела встать на ноги, восстановиться полностью. Работала над собой, делала упражнения, реабилитацию проходила. Вышла из клиники через пару месяцев. Доктор ухаживал, но Вера сразу обозначила, что они будут только друзьями. По крайней мере, пока. Пока. Это было странно. Вера понимала, что должна еще что-то сделать. Должна найти Максима. Почему? Зачем? Как? И что она скажет? И что, если она его найдет, а потом исчезнет? Ей совсем не хотелось исчезать. Хотелось жить, пусть и чужой жизнью. Через 3 месяца после аварии Вера вышла на работу и все поняла.